Нежеланные. Один мальчик ходил в гости к богатым родственникам. Дядя работал на хорошей должности и получал большую зарплату, а мама мальчика перебивалась с хлеба на воду. Тогда были сложные времена, и найти хорошую работу было трудно. У дяди в доме было красиво, светло, мягкая мебель новая, большой телевизор, тогда это было в диковинку, и много вкусной еды. Мальчика всегда угощали. Печенье разные, колбаса, сыр, красная рыба. Мальчик такого дома не ел. А в гостях, пожалуйста, угощайся. Мальчик угощался на славу. Вместе с двоюродными братом и сестрой ел разные вкусности, смеялся, играл хорошими игрушками, смотрел мультики по телевизору, очень любил ходить в гости. А потом разлюбил, хотя его так радушно встречали. Тетя всегда улыбалась, предлагала и то, и это, мол, ешь на здоровье, не стесняйся. Но однажды мальчик увидел выражение лица тети. Как будто на миг спала маска, как у ведьмы из пряничного домика. Тетя же не знала, что мальчик смотрит в большое зеркало, а зеркало показывало правду. Настоящую тетю. Злобное выражение, раздраженное. Ну кому охота кормить чужого ребенка? Да еще такого прожорливого. Ест и ест. Да ему на лопате надо подавать. И надо терпеть маленького обжору, потому что деньги-то мужа. А муж сказал, что племянника надо привечать, не обеднеем. И тетя терпела. Изображала радушие и любовь, хотя на самом деле мальчик раздражал ее. Мешал. Это был чужой ребенок, которого приходилось терпеть. И он перестал приходить. Ничего не говорил маме, просто оставался дома или во дворе гулял с ребятами. А когда мама спрашивала, почему он не ходит к родственникам, говорил, что не хочется, потом пойдет. А пока много уроков задали, и ребята играют в футбол, он хочет с ними. Как к нам на самом деле относятся, иногда сразу не поймешь. Улыбаются, приглашают. «Ах, — говорят, — вы так давно у нас не были, очень рады. Проходите скорее, вот вам чай и пряники, чтобы ты подавился, утроба ненасытная». Просто часть слов говорят про себя. Дети это понимают чаще, взрослые реже. Не все смотрят в зеркало, которое показывает правду. Да и не хочется смотреть. Мы думаем, что нам рады, нас любят, от души угощают и привечают. Но это не всегда так. И тяжело узнать истинное отношение к себе. Почему-то так стыдно становится, так тяжело. Хотя ты ничего плохого не делал. Просто сидел, смеялся, шутил, пил чужой чай и ел чужое печенье, радостно звонил в чужую дверь. А тебя не любили, терпели, скрипя сердце. Такое запоминается на всю жизнь. Горькое прозрение и стыд. Мучительный стыд за то, что ты съел, сказал, за легкость, с которой ты расположился там, где тебе не рады. И лучше стороной обходить таких людей и такие дома, и никогда не поступать так с теми, кого позвали и угощаем. Лучше уж вовсе не звать. Потому что нет большего унижения, чем такое. Тебя просто терпели. Хотя изображали радость и щедрость.